Проснувшись, услышал шипение фонаря над головой. При его свете оглядел стены, коробки и ящики. Не понимал, где он. Лежит на кровати, укрыт пальто. Сел и посмотрел на сына, спящего на соседней кровати. Ботинки под кроватью. Он не помнил, как и когда их снял. Достал из-под кровати, надел. Поднялся по ступенькам, выдернул плоскогубцы из кольца и, приподняв дверь, выглянул наружу. Раннее утро. Посмотрел в сторону дома и на дорогу. И уже было собрался захлопнуть дверь, как вдруг замер. Свет шел с запада. Значит, они проспали всю ночь и весь день. Опустил дверь, надежно запер, и спустился вниз и сел на кровать. Оглядел коробки с продуктами. Еще пару дней назад он готовился к смерти, а теперь, когда забрезжила надежда, придется все хорошенько обдумать. Снаружи кто угодно заметит люк во дворе и сообразит, что это такое, имей в виду. Это тебе не в лесу прятаться. Совсем наоборот. В конце концов он поднялся, подошел к столу и наладил двухконфорочную газовую плиту. И зажег ее. И достал сковородку и чайник. И вскрыл пластиковую коробку с кухонными принадлежностями. Мальчика разбудил шум ручной кофемолки. Он сел и стал оглядываться по сторонам. «Папа!» «Привет! Есть хочешь?» «Мне в туалет, писить!» Отец махнул лопаточкой в сторону низкой стальной двери. Биотуалет они оба видели впервые, и отец решил, что стоит разобраться, как им пользоваться. Надолго в бункере они не задержатся. Но пока там сидят, наружную дверь лучше бы открывать пореже. Мальчик направился к двери, волосы слипались от пота. Спросил. «Что это?» «Кофе, ветчина, пресные булочки». «Ух ты!» Поставил в промежутке между кроватями обувной шкафчик, постелил полотенце и расставил пластмассовые тарелки, чашки, разложил столовые приборы. Туда же миску с хлебом, накрытую салфеткой, масло на тарелочке и баночку концентрированного молока. Соль и перец, посмотрел на сына. Заспанный и двигается еле-еле. Принес с плиты сковородку и подцепил вилкой кусок обжаренной ветчины. Положил его мальчику на тарелку вместе с омлетом и добавил полную ложку тушеных бобов. И налил кофе в чашку. Мальчик вопросительно посмотрел на отца. «Начинай, а то остынет». «С чего начинать?» «Что больше нравится». «Это что, кофе?» «Да, смотри, намажь масло на хлеб, вот так». «Хорошо». «Ты ничего?» «Не знаю». «Плохо себя чувствуешь?» «Нет, хорошо». «А что тогда?» «Как ты думаешь, нам не надо этих людей поблагодарить?» «Каких людей?» «Ну, тех, которые нам все это дали». «Наверное, стоило бы». «Ты поблагодаришь?» «А почему не ты сам?» «Я не знаю, как». «Нет, ты ведь знаешь, как сказать спасибо». Мальчик сидел, уставившись в тарелку, похоже, растерялся. Отец только собрался открыть рот, как сын вдруг заговорил. «Уважаемые люди, спасибо за еду и за вещи. Мы знаем, что вы приберегали их для себя. И будь вы здесь, мы никогда бы к ним не притронулись, как бы голодны не были. Нам очень жаль, что вы не смогли ими воспользоваться. И надеемся, что вы нашли покой в раю у Бога». Посмотрел на отца снизу вверх. «Так пойдет?» «Да, пойдет». Мальчик ни за что не хотел оставаться в бункере один. Так и ходил за отцом взад-вперед по двору, пока тот притаскивал пластиковые бутылки с водой в ванную комнату в глубине дома. Прихватил с собой газовую плитку и пару кастрюль, вскипятил воду и вылил ее в ванну, и добавил туда холодный из бутылок. На все приготовления ушло много времени, но отец хотел, чтобы получилось как надо. Когда ванна наполнилась почти до краев, мальчик разделся и, дрожа, переступил бортик и лег на дно. Тощий, грязный, голый, обхватил плечи руками. Темень, только и видно, что голубоватый, щербатый круг огня на горелке плитки. «Ну как?» «Ну вот, согрелся душой и телом». «Согрелся душой и телом?» «Ага». «Откуда ты знаешь это выражение?» «Я не знаю откуда». «Ну ладно, согрелся душой и телом». Отец вымыл его засаленные, спутанные волосы и хорошенько поскреб всего намыленного губкой. Спустил грязную воду, полил из ковшика, завернул дрожащего ребенка в полотенце, а затем еще в одеяло. Расчесал ему волосы, посмотрел. От мальчика шел густой пар, больше похожий на дым. «Ты как, ничего?» «Очень ноги замерзли». «Я сейчас, подожди». «Побыстрее». Отец вымылся сам и вылез из ванны. И насыпал в воду стирального порошка. И бросил туда их вонючие джинсы. Помешал квачом. «Ты готов?» «Да». Медленно прикрутил огонь в плитке. Погас. Включил фонарь и положил его на пол. Сели на край ванны, обулись. Отдал сыну кастрюлю и мыло. Сам взял плитку, бутылочку бензина и револьвер. закутались в одеяло и двинулись к бункеру. Устроились на кровати в новых свитерах и носках, укутавшись в чистое одеяло, между ними шахматная доска. Он сумел разжечь небольшой газовый обогреватель. Сидели, потягивали кока-колу из пластмассовых кружек, а потом он сходил в дом, выжал джинсы и принес их, и развесил сушиться. «Сколько мы можем здесь оставаться, пап?» «Недолго». «Сколько недолго?» «Точно не знаю, может день, может два». «Потому что опасно?» «Да». «Ты думаешь, они нас найдут?» «Нет, они нас не найдут». «Но могут». «Нет, они нас не найдут». После того, как мальчик уснул, вернулся в дом и вытащил во двор кое-какую мебель. Затем вынес матрас, бросил его на дверь в земле и осторожно, чтобы не дай бог не сдвинуть матрас, залез вниз и опустил дверь, упираясь в нее головой. Вряд ли кого-то можно обмануть, но все же лучше, чем ничего. Пока сын спал, сидел на кровати и при свете фонаря строгал ножом из сучков фальшивые пули, примеряя то и дело, входят ли они в барабан. Ножом заточил кончик каждой пули, солью отполировал и так зачернил всей сажей, что не отличишь от настоящих свинцовых. Изготовил 5 штук и вставил в барабан и защелкнул его, и повертел револьвер в руках, внимательно осматривая со всех сторон. Даже вблизи выглядит заряженным. Отложил и поднялся, чтобы проверить, как сохнут джинсы, развешанные над обогревателем. Помнится, сберег несколько пустых гильз, но они пропали вместе со всеми остальными вещами. Надо было ему самому сообразить и держать их в кармане. Мало этого, он и последнюю потерял. Решил, что, пожалуй, сможет воспользоваться гильзами 45-го калибра. Капсули наверняка подойдут, если, конечно, удастся их вытащить, не испортив. А пули подогнать по размеру. Поднялся и обошел бункер с последней инспекцией. Затем прикрутил фитиль, лампа погасла, поцеловал мальчика и лег на чистое белье на соседней кровати. Еще раз обвел взглядом их крохотный райский уголок, освещенный подрагивающим светом обогревателя, и провалился в сон. Городок давно опустел, и все же они с осторожностью шагали по грязным улицам, крепко держась за руки. Прошли мимо железного мусорного контейнера, приспособленного для сжигания трупов. Обугленное мясо и кости под слоем влажного пепла, не подумай, что человеческий, если бы не черепа. Запах давно исчез. В конце улицы набрели на магазин, и в одном из проходов нашли 3 металлические тележки, забитые доверху пустыми коробками. Отец внимательно их осмотрел и, выбрав одну, наклонился. И осмотрел колеса, перевернув тележку. И вернул в нормальное положение. Прокатил туда-сюда по проходу. Мальчик сказал. «Можем взять 2». «Не надо». «Я тоже могу одну вести». «Ты разведчик. Мне нужно, чтобы ты смотрел по сторонам и был начеку». «Что же тогда делать со всеми припасами?» «Возьмем столько, сколько сможем увести». «Думаешь, сюда кто-то придет?» «Иногда мне так кажется». «Но ведь ты говорил, что никто не придет». «Я не говорил, что никогда». «Жаль, что мы не можем здесь остаться». «Мне тоже». «Если ты всегда начеку, это значит, что ты все время напуган?» «Ну, начнем с того, что именно страх заставляет человека быть бдительным, осторожным и подозрительным». «Но в остальное время ты не боишься?» «В остальное время?» «Ага». «Я не знаю, может, надо ежесекундно быть начеку, не растеряться, когда тебя настигнет беда, а наоборот, быть к ней готовым». «Ты всегда ждешь неприятностей, пап?» «Да, но иногда теряю бдительность». Усадив сына на ящик для обуви, точно под фонарем, достал пластмассовый гребешок и ножницы и принялся за стрижку. Старался изо всех сил, а потому потратил много времени. Закончив, снял с плеч мальчика полотенце и собрал с пола золотистые прятки. И обтер ему лицо и плечи влажной тряпкой, поднес зеркало, чтобы тот мог на себя поглядеть. «Просто замечательно, пап». «Ну и хорошо». «Я выгляжу очень худым». «Ты и есть худой». Он и себе постриг волосы, но получилось не очень. Пока подогревалась вода, состриг ножницами бороду, а потом побрился безопасной пластмассовой бритвой. Мальчик наблюдал за его действиями. Закончив, посмотрел на себя в зеркало. Невыразительный подбородок, сам удивился. Повернулся к сыну. «Ну, как я выгляжу?» Мальчик вскинул голову. «Не знаю, а тебе не будет холодно?» Приготовили роскошный ужин и уселись за стол при свечах. Ветчина и тушеная фасоль, и картофельное пюре с подливкой, и сдобные булочки. Нашел 4-литровых бутылки марочного виски, так и не распакованных, в бумажных пакетах из магазина. Плеснул немного в стакан, разбавил водой и выпил. Почувствовал головокружение, еще даже не успев ополовинить стакан, и больше пить не стал. На десерт поели консервированные персики с булочками и выпили кофе. выкинули тарелки и пластмассовые приборы в мусорный пакет, а потом уселись играть в шашки, и вскоре мальчику пришло время ложиться спать. Ночью его разбудил приглушенный стук дождевых капель по матрасу, которым он замаскировал дверь. Должно быть, настоящий ливень, раз смог услышать. Встал с фонариком, поднялся по ступенькам и приподнял дверь, посветил вокруг. Весь двор уже затопило. Дождь лил, как из ведра. Захлопнул дверь. По краям просочилась вода и капала по ступенькам, но бункер, надо думать, выстоит. Потрогал мальчика, весь потный. Стащил с него одно одеяло и стал его обмахивать. Затем уменьшил пламя в обогревателе и лег спать. Когда проснулся в следующий раз, решил, что дождь перестал. Но проснулся от другого. Ему приснились ранее невиденные существа. Они не могли говорить. Привиделось, что они крались по бокам кровати, а как только он проснулся, сразу попрятались. Повернулся и посмотрел на мальчика. Тогда-то впервые до него дошло, что для сына он сам инопланетянин. С планеты, которой больше нет. Рассказы, про которую рождают подозрения. Разве можно было просто для развлечения воссоздать то, что он потерял, не испытав горечи утраты? И мальчик понимал это значительно лучше, чем он сам. Попытался вспомнить сон, но не смог. От сна остались только ощущения. Подумал, а что если они пришли его предупредить? О чем? О том, что невозможно в душе ребенка разжечь интерес к тому, что его самого давным-давно перестало волновать. Даже сейчас в дальнем уголке сознания теплилась мысль, что лучше бы им не натыкаться на этот бункер. В глубине души он желал, чтобы всему настал конец. Убедившись, что вентиль баллона надежно закрыт, все на том же ящике для обуви принялся разбирать плитку. Отсоединил нижнюю панель и вытащил блок конфорок, и гаечным ключом открутил две из них. Вытряхнул из пластиковой банки болты и винтики, порылся и отыскал болт подходящего размера. И вкрутил его в одно из отверстий и туго затянул. Присоединил шланг от баллона, получилась металлическая портативная плитка. Легкая, как пушинка. Положил ее на ящик, ненужные детали собрал и бросил в мусор. Поднялся наверх посмотреть, какая погода. Матрас пропитался водой, так что он еле-еле смог приподнять дверь. Стоя на верхней ступеньке, дверца на плечах, стал осматриваться. Моросит. Невозможно определить, какое время суток. Посмотрел на дом, посмотрел на мокрые поля вокруг. Захлопнул дверь, спустился и принялся готовить завтрак. Весь день только и делали, что ели да спали. Он планировал двинуться дальше, но в такой дождь – хороший повод задержаться еще на какое-то время. Тележка из магазина спрятана в сарае. Вряд ли такую погоду кому-нибудь захочется отправиться в путешествие. Они перебрали припасы, прикидывая, что можно взять с собой, откладывали нужные вещи в отдельную кучу в углу бункера. Короткий день промелькнул незаметно. К вечеру дождь стих, и тогда они вылезли наружу и стали перетаскивать в сарай коробки и узлы, и пластиковые пакеты, и укладывать все это на тележку. Слабо освещенный люк посреди темного двора, с виду в точь-точь развершаяся могила со старого полотна, изображающего конец мира. Заполнив тележку доверху, отец укрыл ее куском полиэтилена, и, пропустив веревки через кольца по краям получившейся накидки, крепко привязал к прутьям тележки. Отступил назад, и в свете фонарика посмотрел, как получилось. Мысленно отругал себя за то, что не сообразил прихватить из магазина парочку запасных колесиков. Поздно. Зеркало со старой тележки тоже бы пригодилось, да что теперь говорить. Поужинали и легли спать. Ранним утром по очереди выкупались в ванной, помыли голову, позавтракали и с первыми лучами уже шли по дороге в чистых масках, вырезанных из простыни. Мальчик впереди сметает веником на обочину сучки и ветки. Отец склонился над ручкой тележки и всматривается в теряющуюся вдали дорогу. По сырому лесу перегруженную тележку не провести. В обед остановились прямо на дороге и вскипятили чай, и доели последнюю ветчину из банки с крекерами и горчицей, яблочное пюре на десерт. Сидели спина к спине, следили за дорогой. «Пап, ты знаешь, где мы?» «Приблизительно». «Это как?» «Ну, думаю, до побережья еще 200 миль, если по прямой, как летит стая ворон». «Стая ворон?» «Ну да, если не сворачивать и не блуждать». «Мы скоро туда доберемся». «Не так, чтобы очень скоро, но уже немного осталось. Мы же не птицы». «Потому что птицам не надо держаться дороги?» «Да». «И они могут лететь куда хотят?» «Да». «Как ты думаешь, есть еще какие-нибудь вороны?» «Не знаю». «Ну скажи, как ты думаешь?» «Думаю, вряд ли». «А они могли улететь куда-нибудь, например, на Марс?» «Нет, не могли». «Слишком далеко?» «Да». «Даже если хотели бы?» «Даже тогда».